Но мне хотелось бы понять две вещи. Во-первых, сколько денег ему посулил ваш дядюшка, а во-вторых, каким образом я смогу эти деньги ему вернуть? — Деньги? — воскликнула Джейн. — Дядюшки? Что вы имеете в виду? — А то, что ни один человек в здравом уме не женился бы на Лидии ради какой-то сотни фунтов в год при моей жизни и 50, когда я умру. — В самом деле, — сказала Элизабет, — это не приходило мне раньше в голову. Будут выплачены долги, да еще что-то останется. Без дядюшки тут, конечно, не обошлось. Какой он у нас добрый, щедрый, но как бы это его ни разорило. Небольшая сумма тут бы не помогла. — Никоим образом, — согласился отец. — Уикхэм был бы дураком, женись он на ней меньше, чем за 10 000. Мне бы не хотелось думать о нем так плохо сразу после того, как мы с ним породнимся. 10 000! Силы небесные! Но разве мы могли бы вернуть даже половину такой суммы? Мистер Беннет ничего не ответил. И каждый из них, погруженный в собственные думы, не сказал ни слова, пока они не подошли к дому. Отец прошел прямо в библиотеку, чтобы написать письмо, а дочери направились в комнату для завтрака. «Неужели они в самом деле поженятся?» — воскликнула Элизабет. «Просто не верится. И этому мы еще должны радоваться. Поженятся, без малейшей надежды на семейное счастье, и, несмотря на все пороки ее будущего мужа, вот в чем теперь ее спасение. Ах, Лидия, Лидия!» «Я утешаю себя мыслью», — сказала Джейн, — что он не женился бы на Лидии, если бы не питал к ней настоящего чувства. И хотя наш добрый дядя чем-то ему помог, мне даже не верится, что речь могла идти о 10 000 или даже о чем-то к этому близком. У Гардинеров есть дети, и, может быть, будут еще. Разве дядя вправе отнимать у них даже половину подобной суммы? — Если б мы знали его долги, — сказала Элизабет, — да еще выяснили, сколько денег, согласно брачному контракту, он отложит на имя сестры, мы могли бы точно определить, что ему посулил дядя. У самого Уикхэма нет за душой и 6 пенсовика. Нам никогда не удастся расплатиться с дядей и тетей. То, что они решились принять Лидию под свой кров, окружить ее заботой и защитить своим добрым именем, является с их стороны такой жертвой, которая заслуживает многих лет благодарности. Сейчас она уже должна быть у них. Если даже такое их великодушие по-настоящему ее не растрогает, она вообще не заслуживает счастья. Как она смогла посмотреть тетушке в глаза? «Надо постараться не вспоминать обо всем, что натворили Уикхэм и Лидия», — сказала Джейн. «Так хочется поверить в их будущее благополучие. Его согласие на брак с ней — залог того, что он начинает исправляться. Взаимная привязанность сделает их менее легкомысленными, и они, я надеюсь, заживут разумно и счастливо, а их прежнее поведение мало-помалу будет забыто». «Их поведение было таким, — ответила Элизабет, — что ни мне, ни тебе, и никому другому о нем не забыть. Об этом и говорить нечего». Здесь они обе вспомнили, что их мать едва ли что-нибудь знает о полученном письме. И зашли в библиотеку спросить у отца, не хочет ли он, чтобы она о нем узнала. Отец еще продолжал писать. Не поднимая головы, он равнодушно сказал: «Это ваше дело».